Ольга Валентеева. «Прокляни меня любовью». Глава первая. Бывают ситуации, из которых нет выхода. Нет, хоть реви, хоть бейся головой об стену. Я умерла и продолжала жить. Сердце вырвали из груди, а оно все билось. Странно, необъяснимо, но, увы, реально. Я провела в четырех стенах уже пару часов, а до сих пор не хватило сил осмотреться. Вместо этого в голове снова и снова прокручивала вчерашний вечер. Все было как обычно. Никаких предчувствий, ничего, что хотя бы намекнуло «берегись». Я ждала Рика. Жених опаздывал, хотя обычно отличался пунктуальностью, но волнений не было. Скорее, предвкушение. До нашей свадьбы оставалось каких-то 2 месяца. Я не ходила, летала, зато теперь придется ползти. Рик пришел ближе к полуночи. Взъерошенный, нервный, бросил шляпу на стол и упал на диван, вытянув ноги. «Что случилось?» – спросила я, присаживаясь рядом и легонько касаясь щетинистой щеки. «Ничего», – отрывисто ответил жених. «Ничего, что должно тебя волновать, крошка». «Проблемы с бизнесом?» – Рик кивнул. «У него было свое небольшое предприятие, выпускавшее кристаллы для магических средств связи. То, что всегда будет пользоваться спросом. Ведь люди так хотят знать, где их близкие и что с ними происходит. Дорогое удовольствие, которое превратилось в насущную потребность». «Хватит об этом». Рик снял пиджак и повесил его на спинку стула. «Ты скучала?» «А ты как думаешь?» Я подобралась ближе, целуя в левый подбородок. «Думаю, что да». Жених прижал меня к себе. Руки собственническим жестом скользнули под тонкое платье, и я выгнулась навстречу. Меня всегда объединяло присутствие этого мужчины. Где бы мы ни находились, что бы ни делали, стоило Рику взглянуть на меня так, как умел только он, и внутри будто что-то обрывалось. Я желала его прикосновений, хотела, чтобы он не видел никого, кроме меня. Вот и вчера мы избавлялись от одежды быстро. Его шершавые пальцы на моей коже, горячее дыхание, возбуждавшее и обжигавшее. Торопливые поцелуи, рассыпавшиеся по плечам. Сейчас эти воспоминания вызывали омерзение, а вчера я цеплялась за него, желая большего. Поцелуи Рика напоминали метки принадлежности. Мое. И мне казалось, что этого достаточно. Того, что мужчина, которого я любила, признал меня своей. Как можно быть такой дурой? Легко, если любишь. Легко, если стоит тому, кого ты любишь, прикоснуться к тебе, как все тело отзывается на его прикосновение. Но вчера даже секс был быстрым и нервным. Вместо привычного удовлетворения – пустота и немного обиды. Но я сказала себе, что обижаться глупо. У Рика проблемы, и вместо того, чтобы возмущаться, надо угомониться и сделать так, чтобы хорошо было ему. Уже глубоко ночью, удобно устроившись на груди любимого, я попыталась вызнать, что же произошло. Но Рик не желал отвечать. «Послушай, малышка», — говорил он, поглаживая меня по плечу, — «со своими делами я разберусь сам. Все, что тебе нужно, думать о свадьбе и не морочить голову моими проблемами». Я не стала настаивать и почти уже уснула, когда в гостиной послышался шум. «Рик», — я приподняла голову, — «ты слышал?» «Что?» Рик лениво потянулся, но в коридоре раздался звук, которого никак не должно было быть. «Чужие шаги». Рик подскочил с кровати, кинулся к двери, но раньше, чем успел добраться до нее, створка распахнулась, едва его не ударив, и в комнату ворвались люди. Их было 5. 2 тут же скрутили Рика и поставили на колени. Еще 2 кинулись ко мне. Я завизжала, пытаясь вырваться из схватки, но чужие пальцы вцепились в горло, лишая возможности не то что кричать, дышать. 5-й подошел к Рику и пнул его мыском ботинка. «Сроки истекли», — хрипло сказал он. «А долг так и не выплачен. Я предупреждал тебя, Торнат, что разговоров больше не будет». «Я выплачу. Все выплачу», — проскулил Рик, и я впервые увидела, как этот большой, сильный мужчина трясется от страха. «Поздно. Или ты платишь прямо сейчас, или отправляешься на тот свет». «Подождите», — просипела я. «Вам нужны деньги?» Рука, удерживавшая шею, рожалась, и пусть тихий шелест даже не напоминал мой голос, но хотя бы шепотом получил сговорить. «Сколько?» 500 000 рианов, дорогуша», — обернулся ко мне главарь. «Я до конца своих дней запомню его смуглое, будто присыпанное пылью лицо, черные глаза, которые тут же впились в вырез кружевной ночной сорочки, и шрам через левую бровь». 500 000? У меня пересохло во рту. Немыслимые деньги. «Твой дружок проигрался», — хмыкнул мужчина, заметив, как я переменилась в лице. «И не желает отдавать долг». «Подождите, я могу продать эту квартиру 300 000 и...» «Не буду я ждать», — перебил меня главарь, подходя ближе и присматриваясь. «Но у меня будет к твоему женишку другое предложение. Слушай, Торнад, твоя невестушка дивно хороша, и у меня есть заказ на девушку подобного типажа. Я забираю ее. Ты доплачиваешь 200 000 и делаешь так, чтобы даму не искали. И мы квиты. Как тебе такой вариант?» Я едва поверила своим ушам. «Этот тип предлагает Рику продать меня? Да Рик никогда...» «Хорошо», — раздался голос жениха. «Забирайте ее. Деньги будут завтра. А искать ее все равно особо не станут. Некому. Для друзей что-нибудь придумаю». Я вырывалась и кричала, а Рик даже не пошевелился, чтобы меня защитить. Главарь втолкнул меня на заднее сиденье мобиля и тихо, щекоча дыханием ухо, прошептал: «Или сидишь смирно, или останешься без языка. Немая девушка – это скорее достоинство, чем недостаток». Я понимала, что он выполнит угрозу, и что мне не вырваться, не выбраться. Но если бы не предательство Рика, я попыталась бы. Лучше смерть, чем такая судьба. Вот только его ответ раздавил меня. И стало все равно. Почти все равно. По щекам покатились слезы. Чужое платье, которое кинули в лицо, едва мы прибыли на место, пахло дешевыми духами. Этот запах въедался в кожу. Наверное, теперь я навсегда возненавижу аромат ландыша. Уже сейчас от него тошнило. Болела голова. Хотелось, чтобы все закончилось раз и навсегда. Все, что я могла, сидеть и смотреть в одну точку, пока не щелкнул замок, впуская моего мучителя. «Здравствуй, Элис». Главарь прошел в центр комнаты и сел на стул, а я замерла на диване. «Можешь называть меня Ральф. Впрочем, от тебя зависит, насколько долгим будет наше знакомство». «Что вам нужно?» – глухо спросила я, пытаясь хоть как-то натянуть платье на груди, потому что излишне открытое декольте вызывало раздражение. «Лишь капля твоего благоразумия». Ральф закинул ногу на ногу. «Как ты уже поняла, мы находимся в борделе. И отсюда у тебя есть два выхода. Первый – отработать долг своим телом, каждый день разделяя ложе с новыми мужчинами. Второй – отработать тот же долг телом, но только с одним. При этом хоть одна жалоба от него на тебя, и ты возвращаешься в эти уютные стены. А теперь будь умной девочкой, Элис, и ответь, чего ты хочешь». «Отпустите меня, я найду деньги», – повторила я то, что говорила дома. «Ты плохо слушала? Или так, или никак». Ральф достал сигару и закурил. «Я не стал бы связываться с Риком и убил вас обоих. Но, во-первых, жаль терять такой ценный экземпляр, как ты, если на тебе можно заработать. Во-вторых, я получил заказ как раз на такой тип внешности. Голубоглазая брюнетка с пышной грудью, тонкой талией и без клейма шлюхи на лице. Конечно, таких брюнеток пруд пруди, но зачем искать, если добыча сама упала в руки?» «Я не стану постельной игрушкой», — ответила я тихо. «Станешь. Поверь, ломала не таких». Я верила, но говорить об этом не собиралась. Просто закусила губу, чтобы не расплакаться. Внутри что-то умирало. Наверное, любовь к Рику и сама вера в это чувство. Спать с первым встречным или с сотнями таких первых встречных? Тихий смех сорвался с губ. Первый признак приближающейся истерики. Ральф в мгновение ока преодолел разделяющее нас расстояние и приложил палец к моим губам. «Угомонись, девочка. Я даю тебе шанс. Всего один шанс выбраться отсюда. И второго не будет, уж можешь поверить. А спать с мужчиной, которого не любишь, не страшно. Куда страшнее, когда мужчина, которого ты любишь, просто с тобой спит». И он был прав. Почему я не думала об этом раньше? Не видела, что Рик ничего ко мне не испытывает. Он просто выбрал красивую куклу, которой приятно было хвастаться. показывать друзьям, утверждая свое превосходство, выходить со мной в свет. А я думала, что это любовь. Легко поверить в чужие чувства, когда любишь сама. Хотелось умереть, но я должна жить, чтобы однажды увидеть, как Рика пожирает бездна. «Согласна», — ответила я Ральфу. «Умница!» — он легонько поцеловал меня в лоб. «Вижу, ты далеко пойдешь, девочка. Тогда давай подпишем контракт». «Контракт?» — у меня округлились глаза. «Конечно, что ты согласилась добровольно. Никто тебя не принуждал. Мой заказчик не преступник какой-нибудь. Ему другой не подойдет». «Не преступник?» — уже радует. «Контракт сроком на 6 месяцев пока что». Ральф достал из-под пиджака небольшой тубус и вытряхнул из него лист бумаги. «За это время ты отработаешь деньги, а продлевать ли договор решишь сама. Но помни, ты можешь сюда вернуться в любой момент за малейшее непослушание. Подписывай, мышка». Я пробежала глазами по скудным строкам. «Ничего необычного. Да, согласна добровольно. Да, на предоставление любых услуг. Срок 1/2. Сумма неустойки. Лучше мне не видеть сумму неустойки. Спать буду спокойнее». Подписала. А что мне оставалось делать? Выбора не было. Как бы мерзко себя не ощущала, с каждой минуты я понимала это все яснее. Угол. Тупик. Вот только открытая рана от предательства болела сильнее, заглушая понимание, что именно происходит. «Приятно, что я в тебе не ошибся». Ральф забрал договор. Убрал в футляр дорогую ручку. «Благоразумно, я бы сказал. В особенности контракта наш клиент посвятит тебя лично. Конечно, если ты ему понравишься. А теперь я позову служанок, чтобы сделали тебя похожей на леди». «Это он на что сейчас намекнул?» Я потерла виски руками. «Да уж, в этом платье обращение леди мне точно не грозило». А Ральф уже вышел из комнаты, и через пару минут в дверях появились девушки. Мне было все равно, что они делают. А они сначала набрали ванну с душистой пеной, затем помогли вымыть голову, хоть обычно я прекрасно справлялась с этим сама. Натерли тело ароматными маслами, завернули в халат, усадили на стул. Реальность воспринималась вспышками, не больше. Вспышка. Девчонки щебечут, собирая волосы в сложную прическу. Вспышка. Они приносят платье, не дешевую тряпку из тех, что осталось на кресле, а настоящее, из алого струящегося шелка. Правильно, чтобы продать товар, он должен выглядеть дорого. Вспышка. Тонкое, такое же алое белье. В другое время я бы замерла от восторга, а сейчас ощутила только приступ тошноты. Вспышка. Отражение в зеркале. Не мое, чужое. Алое, словно кровь помада, выразительные глаза – под приглушенными тенями, чужое лицо фарфоровой куклы, фигура, затянутая в алый шелк, под которым угадывалось белье. В довершение образа черные туфли на тонкой шпильке и длинные кружевные перчатки. Я тихо засмеялась. Настоящая шлюха. Чтобы ни у кого не осталось сомнений. Будь они прокляты. Жаль, что я почти не обладала магией. Пустышка, оболочка. Мне в этом мире уготована была роль красивого дополнения к кому-нибудь. Но я всегда старалась с этим справиться. Училась, боролась, пусть и некому было помочь. Заработала сначала на квартирку, затем на скромный мобильчик, а потом встретила Рика, влюбилась и позволила себе стать глупой. Дура. «Вы прекрасно выглядите», — сказала одна из девушек. «Продажно, да», — усмехнулась я. «Надеюсь, ваш хозяин возьмет хорошую цену». Девушки не ответили. Учитывая сумму долга моего возлюбленного, я действительно стоила дорого. Интересно, зачем кому-то выкладывать такую сумму за незнакомую девушку? Ни девственницу, ни магичку. Самую обычную меня. Может, он садист? Маньяк? Стало страшно. Комок застрял в горле. «Пора, дорогая!» Распахнулись двери, и Ральф вихрем ворвался в комнату. «О, да ты великолепна, милая! Ему понравится!» Мне не хотелось кому-то нравиться. Хотелось лечь и превратиться в ничто. Уснуть. Навсегда. Только бы эта пытка закончилась. Но вместо этого я пошла за Ральфом, понимая, как успела возненавидеть этого мужчину. Что ж, запишу его имя в черный список, рядом с именем теперь уже бывшего жениха. Жаль, фамилии не знаю. А спрошу, не так поймет. Дверь открылась, и меня ввели в комнату, которая никак не вязалась с понятием «бордель». Очень светлая большая гостиная. Дорогая мебель из лучшего в городе салона. Я узнала клейму мастера. Я занималась дизайном, поэтому с точки зрения профессионала могла оценить обстановку. Тяжелые кофейные шторы, под ними легкие газовые занавески, картины на стенах, кажется, даже подлинники. Зато другого человека в комнате я заметила не сразу. Он стоял ко мне спиной, смотрел в окно и из-за светлого костюма затерялся на фоне занавесок. Широкоплечий, темноволосый, вот и все, что можно было сказать». «Эберт, знакомься, это Элис», – заговорил Ральф, и мужчина обернулся. Он был достаточно молод, около 30, не больше. Вот только лицо казалось неживым, будто кто-то изобразил его на холсте, да так и не вдохнул в творение жизнь. Высокие скулы, прямой нос, идеальный изгиб губ. А когда Эберт взглянул на меня, я поняла, что дела плохи. Так смотрит не на женщину, а на падаль под ногами, с презрением, ненавистью. «Тогда зачем я ему?» «Здравствуйте, Элис». Голос оказался под стать лицу. Холодный, невыразительный. «Меня зовут Эберт Скайден». Имя показалось знакомым, но сейчас я не могла думать о том, где же его слышала. Руки и ноги немели. На смену равнодушию пришел страх. Он окутывал тело покрывалом, мешая дышать. «Элис Блейн», представилась я запоздала, даже не пытаясь ему понравиться. Но Скайдену, кажется, было все равно. Он изучал меня пристально, придирчиво, и в то же время не как мужчина, готов была поклясться. «Ну так как, Эберт?» – поинтересовался Ральф. «Хороша? Сойдет». Губы Скайдена тронула легкая усмешка. Такая же чужеродная на лице, как темные глаза, слишком живые для этого мертвеца. «Сойдет?» Слово неожиданно кольнуло. Нет, я не хотела никому нравиться, но звучало так, будто меня на помойке подобрали. Хотя, наверное, для него так оно и было. Мы находились в борделе, а значит, приличных девушек тут быть не может. «Берешь?» Ральф, наверное, мысленно потерял руки. «Беру. Какая разница?» «Какая разница?» Я начинала злиться. Моя жизнь рухнула к демонам. Меня продают как вещь, а ему какая разница? Ненавижу. Уже сейчас. Пусть идет в мобиль. Словно меня здесь нет. Замечательно. Я гордо расправила плечи и пошла прочь. У двери меня ждал какой-то парень и повел вниз по ступенькам. Из глаза скатилась слезинка. Нет, не плакать. Не сейчас. Когда-нибудь. Потом.